Пальцы Финше неловко перебирали провода вольтметра, пытаясь включить его. Ольга схватила шприц, наполнила его успокоительным средством и всадила французу в бок. Он почувствовал, как лекарство распространяется в нем, но сумел сохранить бодрствующий ум и продолжал тянуть провода. Другие санитары тоже всаживают в него шприцы. Он тщетно старался отбиваться. Он был похож на разъяренного быка, окруженного пикадорами, бросающими свои бандерильи. Финше кричит «Еще!». Наконец, лекарства подействовали. Доктор Самуэль Финше рухнул навзничь. Вся бригада русских была в шоке. Он тоже. Еще.